Глава 4. Селянин-лесовик и монах-передвижник. Семен сидел в ящике гробу и старательно растягивал горловину хранилищного кошелька. Горловина хоть туго, но поддавалась. Косо наклоненная крышка ящика неудобно опиралась на левое плечо Семена и задевала ухо, но это было мелочью. Главное было то, что крышка наверняка захлопнется, если он все-таки сможет удрать через кошель, захлопнется и закроет волшебный мешочек от случайных посторонних глаз, если только все получится, если... Фокусник во избежание разоблачения спрятался в собственном цилиндре. Торжественно возвестил Семен, натягивая мешочек на ноги, как бесформенный кожаный носок. «И потому разоблачение не удалось. Ишь ты, страх какой!» Поразился Семен. Зрелище действительно было не для слабонервных. Странное и несколько жутковатое. Ног у Семена уже не было поколения. Кошель словно заглатывал Семена, втягивал его в себя все быстрее и быстрее, ничуть при этом не увеличиваясь в размере. «Падаю!» С испугом крикнул Семен напоследок и полностью провалился в кошель. Крышка гроба с лязгом захлопнулась. Падение было недолгим. Семен чувствительно шмякнулся боком о каменный пол и тут же вскочил на ноги, с изумлением озираясь по сторонам. Фокус удался. Какая радость! В хранилище все было как и прежде. Громадный купол над Семеном светился матовым молочным светом. Вдоль самоцветных стен, в живописных позах, лежали обнаженные мумии слимперов-неудачников. «Почти как прежде», – поправил себя Семен, потому что кое-какие изменения все же произошли. Во-первых, со стен купола исчезли темные размытые письмена. Во-вторых, исчезло магическое золото, полностью, без остатка, вместе с камнями-самоцветами. А в-третьих, рядом с Семеном, в нескольких шагах от него, лежал опрокинувшийся навзничь блуждающий стражник. Судя по всему, совершенно мертвый. Вернее, совершенно не функционирующий. Механизмы мертвыми не бывают, даже волшебные. Потому что они изначально не живые. Видимо, когда исчезло магическое золото, переплавившись с подачи Семена в самостоятельную магию по имени Слим, магию, наделенную собственной волей и собственными убеждениями, защитное волшебство хранилища изменилось раз и навсегда, за ненадобностью. Блуждающий стражник лежал, подогнув ноги и далеко раскинув руки в стороны. В буквальном смысле раскинув. Руки отвалились от прогнившего корпуса и лежали поодаль от туловища, все еще сжимая ржавыми пальцами рукояти двух здоровенных пистолетов. Оружие не колдовского и для магических миров вовсе не характерного. Впрочем, стражнику было не весь сколько веков. Может, в то время, когда его создавали, пистолеты были на вооружении повсеместно. Кто знает. Семен присел на корточки, склонился над темной от застарелой грязи головой шлемом и сдвинул забрало на лоб стражнику. Под решетчатой пластиной был один сплошной ком слежавшейся пыли, из которого то там, то тут торчали оголенные петли проводов. Глаз у стражника не было. «Интересно, чем же он раньше смотрел? Целился как?» Удивился Семен, доставая из кармана куртки стеклянное яйцо и старательно вдавливая его в пылевой ком. «Вот таким образом». Семен вернул забрало на место, встал и отряхнул руки. «Вряд ли кому придет в голову искать здесь яйцо с иглой», — сказал Семен, крайне довольный своей выдумкой. «Фантазии не хватит». «Это точно», — коротко согласился медальон. «Надо быть по-настоящему безумным, чтобы ковыряться в дохлом средневековом рыцаре, пусть и механическом, в поисках возможного клада. Большинство людей именно так и поступило бы. Поковырялось». Семен пропустил мимо ушей вредное замечание. Теперь его внимание привлекли пистолеты. Хотя Семен и отслужил в родной армии положенные 2 года, фехтовать шпагой или рубиться на двуручных мечах он не умел. Не учили этому в ПВО почему-то. А вот стрелять, да, учили. Правда, в основном из автомата АКМ. Хотя несколько раз довелось пострелять и из допотопного револьвера. Тяжелого и неудобного. Вынув оружие из рассыпающихся пальцев, Семен убедился, что один пистолет уже ни на что не годен. Рябой от времени ствол в нескольких местах был проеден ржавчиной и заметно погнут. Цельнолитная рукоять треснула пополам, как будто ей гвозди забивали. Зато второй был словно только что со склада, чистый да гладкий, ухоженный. Вообще-то эти пистолеты были какими-то неправильными, какими-то чересчур простыми, что ли. Ствол труба, как у ракетницы, спусковой крючок, без обязательной защитной скобы, литая механическая рукоять, и все. Ни курка тебе, ни предохранителя. Семен более внимательно осмотрел исправный пистолет и все-таки обнаружил у него сбоку нечто особое. Небольшую кнопку-бугорок. Решив, что оружие вряд ли начнет стрелять само по себе, если он на ту кнопку нажмет, Семен надавил на бугорок. Пистолет переломился наподобие охотничьего ружья. В стволе, как в дробовике, сидел один единственный патрон. Семен без усилий вытащил его, подцепив ногтями. Да, это был самый, что ни на есть обычный патрон. Старый, тусклый, винтовочный, образца 1914 года. Или вернее, заряд. Весьма похожий на боезапас легендарной трехлинейки. Этот патрон был гораздо крупнее винтовочного и почему-то без капсюля. А остроконечная пуля у него была серебряная, размером с приличный огрызок толстого карандаша. Эдакий мини-снаряд против гигантского оборотня. О! Уважительно протянул Мар. Убойная вещь. Да такой блямбы обычной магией не защитишься. Мой последний хозяин, например, не смог. Вон его череп лежит с дырищей над переносицей. Где ты его в прошлый раз уронил, там и лежит. Семен не ответил, лишь неопределенно пожал плечами. Он молча вложил патрон в ствол и щелчком вернул оружие в первоначальный вид. Одноразовка. С презрительной усмешкой знатока заметил Семен, небрежно ткнув стволом перед собой в сторону молочной стены. Пукалка-самопал. Ни прицела, ни нарезки. Примитивное оружие. Да и патрон наверняка дохлый. Вон, даже капсюля нет, муляж тренировочный. И с беспечным видом нажал на спусковой крючок. Просто так нажал, для пущей убедительности, для подтверждения сказанного. Страшный грохот потряс стоялый воздух купола. Пистолет рявкнул, как малая парадная гаубица. Потом еще раз, еще. Лишь на пятом выстреле ошарашенный Семен наконец-то сообразил убрать палец со спускового крючка. Отдачи у оружия не было. «Если это одноразовая пукалка», словно сквозь вату донеслось до Семена, «то я имперская почтовая марка, гашеная». «Ё-моё!» пробормотал Семен, продолжая держать пистолет в вытянутой руке. «Это что такое было-то? Это почему?» Он положил пистолет на пол, медленно и осторожно, точно полный до краев стакан поставил. «Так же и сердечный приступ схватить можно», горько пожаловался Мар. «Хорошо, что у меня сердца нет, а то бы уже точно прихватило. А еще очень хорошо, что у меня кишечника нету, хотя позыв был, причем сильный. Тебе, Семен, повезло, что я без кишок, а то...» «Очень интересно». Семен, не слушая жалоб, без кишечного медальона, крепко потер руки, унимая внезапную дрожь. «Очень. Магическое огнестрельное оружие. Забавно». После, немного успокоясь, поднял пистолет с пола и вновь осмотрел его. Ствол оружия слегка нагрелся. Патрон в стволе был абсолютно целым. Серебряная пуля была на месте. Семен почти минуту смотрел на нее, не веря своим глазам. «Слыхал я о неразменном пятаке», — сказал наконец Семен, вдосталь наглядевшись на военное чудо. «Но неразменную пулю вижу впервые». И вложил патрон в ствол. Однако собирать оружие не стал, предпочтя оставить его пока что полуразобранным. Без защитной скобы и без предохранителя собранный пистолет мог выстрелить в любой момент. Стоило лишь нечаянно зацепить чем-нибудь за спусковой крючок. А рисковать зря Семену не хотелось. Превратив жаркие куртку и брюки в нечто, напоминающее робо-автомеханика, высокие темные синие штаны и комбинезон с лямками через плечи и длинным наружным карманом поперек живота, вроде сумки и кенгуру, под лямками возникла серая рубаха, а унты стали кроссовками. Семен по-хозяйски положил разобранное оружие в глубокий поперечный карман за неимением кобуры. Карман-сумка немедленно оттопырился. Словно у Семена неожиданно выросло сытое интеллигентское брюшко. «Ты что, это чудовище с собой взять хочешь?» Ужаснулся Мар, видя приготовление Семена. «Зачем?» «Пригодится». Уклончиво ответил Семен. «Мало ли что, может, от врагов отстреливаться придется». «Какие там враги?» Вздохнул медальон,